Перевозчик. Дик отворил дверь. Внутри на грязном домотканом плаще лежал перевозчик. Это оказался долговязый, тощий человек, изнуренный болезнью. Его трясла болотная лихорадка. «Добрый день, мастер Шелтон. Собираетесь на ту сторону? Не советую. Плохие времена. Здесь разбойничает целая шайка. Поезжайте лучше через мост». «Я очень тороплюсь. У меня нет времени. Хью, вставай!» «Ох, упрямый вы человек. Вам очень повезет, если вы благополучно доберетесь до замка Мод. Опасны стали наши места, мастер Шелтон. А кто это с вами?» «Это мой родственник, мастер Мэтчем». Перевозчик во все глаза уставился сначала на Дика, потом на его спутника и захохотал во всю глотку. Мэтчем покраснел до ушей, а Дик, рассвирепев, схватил Хью за плечо. «Да как ты смеешь, грубиян? Делай свое дело!» Хью мигом перестал смеяться, отвязал лодку и столкнул ее в воду. Дик вел в лодку коня, Мэтчем взобрался следом. «Сударь, здесь на острове засел болотный Джон. Его еще кличут Джон Мщу за всех. Он ненавидит людей, которые имеют что-то общее с сэром Дэниелом. Может, нам лучше подняться вверх по реке или высадиться на расстоянии полета стрелы от тропинки?» «Хорошо. Пусть будет по-твоему, Хью. Предложение разумное». «Тогда снимите свой арбалет. Натяните тетиву. Хорошо. Ложите стрелу. Цельтесь прямо в меня и глядите на меня как можно злее». «Это еще зачем?» «Я имею право перевести вас, только подчиняясь насилию. Если болотный Джон догадается, что я перевез вас по доброй воле, мне придется несладко. У нас в лесах новая сила. Сэр Дэниел скоро падет. Его время прошло». Дик выполнил просьбу Хью. Со стороны теперь действительно казалось, будто перевозчик гребет, серьезно опасаясь за свою жизнь. Лодка долго плыла вверх по реке, обогнула один из островов и осторожно двинулась вниз по узкой протоке вдоль противоположного берега. «Я высажу вас здесь, за ивами». «Тут нет тропинки, одни ивы, болото и трясина. Нам здесь не пробраться. Поехали, выберем место поудобнее». «Мастер Шелтон, я не могу ехать дальше. Я и так рискнул головой, согласившись перевести вас на тот берег. Посудите сами. Что сделает со мной болотный Джон, если узнает, что я вам помогал? Вы же воспитанник сэра Дэниела». «Эй! Эй!» В этот момент на острове в самой гуще ив кто-то громко крикнул. Раздался треск ветвей. Видимо, какой-то грузный человек продирался сквозь заросли. Хью энергично погреб к берегу. «Грозите мне луком, мастер Дик! Грозите как можно натуральнее! Я старался спасти ваши шкуры, спасите теперь мою!» Лодка с треском влетела в прибрежные заросли. Дик сделал знак Мэтчему, и тот с бледным, но решительным лицом проворно выскочил на берег. Дик взял лошадь под уздцы и хотел последовать за ним, но справиться с лошадью в густой чаще ветвей было нелегко. Конь бил копытами и ржал, а лодка качалась из стороны в сторону. На шум на берегу появился раскрасневшийся от быстрого бега высокий человек с луком в руке. Краем глаза Дик увидел, как он натягивает тетиву. «Кто идет? Пью! Кто с тобой?» «Джон! Это мастер Шелтон!» «Стой! Дик Шелтон! Клянусь распятием, я не сделаю тебе ничего плохого!» Дик ответил дерзкой насмешкой. Незнакомец поднял арбалет и выстрелил. Стрела впилась в бок лошади Дика. От боли и страха животное рванулось назад и толкнуло лодку. Та опрокинулась, и через минуту Хью с Диком уже барахтались в воде, отчаянно борясь с течением. Дик не умел плавать и камнем пошел бы ко дну, если бы в следующий момент не почувствовал у себя в руке какой-то твердый предмет. Невидимая рука с силой потащила утопающего на поверхность. Дик вынырнул, чертыхаясь и отплевываясь. Оказалось, что он держится за хлыст, протянутый ему Мэтчемом. Свободной рукой Джон греб к берегу. Не прошло и минуты, как он ступил на твердую землю и помог выбраться товарищу. Вот это да! Ты спас мне жизнь! Этого я никогда не забуду, Джон! А теперь бежим! Друзья бросились бежать сквозь густые заросли, с треском ломая ветви. Мэтчем сильно отставал и, наконец, упал на землю. Брось меня, Дик! Я больше не могу бежать! Нет, Джон! Ты не бросил меня, когда я тонул! Неужели ты думаешь, что я отплачу тебе неблагодарностью? Мне это ничего не стоило. Я умею плавать. Правда умеешь? Полезный навык. Вот мне урок. Никогда никого не презирать. Я считал тебя слабым, а ты... А ты, оказывается, можешь гораздо больше моего. Словом, Джон, я тебя не брошу. Я обещаю охранять тебя до самого Холливуда. А ты сильный. Сколько тебе лет? 12? 16. Значит, ты плохо рос. Держи меня за руку. Пойдем помедленнее. Знаешь, когда Хью засмеялся, я готов был побиться об заклад, что он принял тебя за девчонку. И правда, ты больше похож на девочку, чем на мужчину. Знаешь, Джон, мальчишка из тебя вышел довольно нескладный. А девчонка была бы очень красивая. Ты же не считаешь меня девчонкой? Конечно, не считаю. Я просто пошутил. Из тебя со временем выйдет настоящий мужчина. Еще, пожалуй, прославишься своими подвигами. Ладно, ты устал? Давай сделаем остановку. Садись, поешь, а я пойду поищу дорогу. Дик вынул из висевшей у него на поясе сумки хлеб и куски вяленой свинины. Мэтчем жадностью набросился на еду, а Дик, стараясь ступать как можно тише, исчез за деревьями. Надо было выбрать подходящий наблюдательный пункт, откуда хорошо просматривалась бы местность, где они очутились. Дик взобрался на высокий дуб и, раскачиваясь на ветру, глянул вдаль. Взору молодого воина предстала болотная равнина, расстилавшаяся до самого Кэтли. На ней Дик заметил несколько быстро движущихся точек красно-синего цвета. Очевидно, по тропинке шел маленький отряд сторонников сэра Дэниела. Это встревожило Дика. Он поспешно соскользнул на землю и вернулся через лес к товарищу.